Аратов еще не успел произнести это последнее слово, как вдруг почувствовал, что кто-то быстро подошел к нему сзади, как тогда на бульваре, и положил ему руку на плечо. Он обернулся и никого не увидел, но то ощущение ее присутствия стало таким явственным, таким несомненным, что он опять торопливо оглянулся. Что это? На его кресле, в двух шагах от него, сидит женщина, вся в черном. Голова отклонена в сторону, как в стереоскопе. Это она. Это Клара. Но какое строгое, какое унылое лицо. Аратов тихо опустился на колени. Да, он был прав тогда. Ни испуга, ни радости не было. Ни даже удивления. Даже сердце его стало тише биться. Одно в нем было сознание, одно чувство. А, наконец, наконец. Клара, заговорил он слабым, но ровным голосом. Отчего ты не смотришь на меня? Я знаю, что это ты, но ведь я могу подумать, что мое воображение создало образ, подобный тому, он указал рукой в направлении стереоскопа. Докажи мне, что это ты. Обернись ко мне. Посмотри на меня, Клара. Рука Клары медленно приподнялась и упала снова. Клара, Клара, обернись ко мне. И голова Клары тихо повернулась, опущенные веки раскрылись, и темные зрачки ее глаз вперились в Аратова. Он подался немного назад и произнес одно протяжное, трепетное «А-а-а-а!». Клара пристально смотрела на него. Но ее глаза, ее черты сохраняли прежнее, задумчиво строгое, почти недовольное выражение. С этим именно выражением на лице явилась она на эстраду в день литературного утра, прежде чем увидела Аратова. И так же, как в тот раз, она вдруг покраснела, лицо оживилось, вспыхнул взор, и радостная, торжествующая улыбка раскрыла ее губы. «Я прощен!» — воскликнул Аратов. «Ты победила! Возьми же меня! Ведь я твой, и ты моя!» Он ринулся к ней. Он хотел поцеловать эти улыбающиеся, эти торжествующие губы, и он поцеловал их. Он почувствовал их горячее прикосновение. Он почувствовал даже влажный холодок ее зубов. И восторженный крик огласил полутемную комнату.